Пора сматываться. Утром у меня встреча с окружным прокурором. Чес снова улыбнулся. А вечером горячее свидание. Горячее и сладкое свидание в постели. Разрази меня гром, если вру. Он бросил десятку на стойку и хлопнул Фуркейда по плечу. «Защищай и служи, приятель! Скоро увидимся!» «Защищай и служи!» — повторил про себя Ник. «Памела Бишен мертва. Ее отец сидит в тюрьме, а убийца гуляет на свободе. Так кого же они сегодня защищали? И какой цели служили?» Притчет вполне подходит на роль убийцы. «Я бы предложила, чтобы он убил Ринара», — пробормотала Анни, сердито глядя в меню. «На эту роль лучше подойдет тот, на кого ты молишься, Фуркейд». Анни уловила сарказм и нотки ревности в голосе своего спутника и удивленно посмотрела на него. Она ужинала с Эй-Джеем Дусе, которого знала с детства. Эй-Джей или Андре, как звал его дядя Сэм, был одним из бесчисленного выводка племянников и племянниц тетушки Фаншон и дяди Сэма, родных по крови, а не по воле случая, как она сама. В старших классах школы Эй-Джей взял на себя роль ее защитника. С тех пор он побывал ее другом, потом любовником, потом снова стал другом, пока заканчивал колледж, затем юридический факультет и, наконец, занял должность помощника прокурора округа Парту. «Я вовсе на него не молюсь», — раздраженно парировала Анни. «Просто он лучший из наших детективов, вот и все. А тебе-то какое до этого дело? Наши отношения теперь нечего обсуждать. Нас больше не существует. Ты понял меня, Эй-Джей?» «Ты знаешь, как я к этому отношусь». Анни тяжело вздохнула. «Не могли бы мы не ссориться сегодня вечером? У меня был просто кошмарный день. Предполагается, что ты мой лучший друг. Так себя и веди». Дуса нагнулся к ней через маленький, покрытый белоснежной скатертью столик и пристально взглянул на нее темными глазами. В них была такая боль, что это резануло сердце Анни. «Ты же знаешь, что я не просто твой лучший друг, Анни. И не надо вешать мне на уши всю эту ерунду о том, что мы почти что родственники, как ты сделала это в прошлый раз. Ты мне не больше родня, чем президенту Соединенных Штатов Америки». «Каковым, насколько мне известно, я могу стать?» — пробормотала Анни, откидываясь на спинку стула, отступая единственно возможным образом, чтобы не устраивать сцену. Они и так уже стали предметом обсуждения для других посетителей в уютном зале ресторана у Изабо. Анни догадывалась, что ее синяк привлек внимание женщины за соседним столиком. Без формы она, вероятно, выглядела как побитая ревнивым любовником подружка, а не как пострадавший на посту полицейский. Но если на кого Притчету и следовало бы сердиться, так только не на копов, произнесла Анни. Всем заправлял судья Монахан. Он мог бы принять это кольцо как улику. И дать адвокату повод для апелляции? Ради чего? Подошедшая официантка прервала их разговор. Официантка принесла напитки, переводя взгляд с подбитой скулы Анни на лицо ее собеседника. «Она точно плюнет тебе врагу», — заметила Анни. «С чего бы ей думать, что это я тебя так разукрасил? Я могу быть и шустрым адвокатом, занимающимся твоим разводом». Анни отпила глоток вина и перевела разговор на другое. «Ринар виновен, Эй-Джей». «Тогда представьте доказательства, желательно добытые законным путем. Как предписывают правила. Можно подумать, что это игра. Джози была не так уж не права. Я видела с ней сегодня. Вернее, она пришла с бабушкой, чтобы навестить в тюрьме Хантера Дэвидсона». Это потрясающая миссис Белла. Они обе в меня вцепились. За что же это? Ведь не ты ведешь дело. Да, конечно. Анни споткнулась в середине фразы, чувствуя, что Эй-Джей не поймет ее чувства по этому поводу. Все на своем месте. Таково кредо Эй-Джея. Каждая сторона жизни должна укладываться в точно отведенное ей место в возведенном им самим шкафу. А в жизни Анни все казалось сваленным в одну большую груду, которую она постоянно разбирала, пытаясь найти смысл. Так или иначе, я связана с этим расследованием. Я смотрю на Джози и... На лице Эй-Джея появилось выражение тревоги. Черты смягчились. Он был слишком красив,